как пошли войной на Грецию Дат и Артаферн. Итак, грек Силосонт из Самоса первый побудил царя перейти с азиатского материка на греческие острова. Грек Демокет из Кратона первым подал мысль царю переплыть через море и пойти войной на Грецию. Грек Гиппий, изгнанный афинский тиран, жил на берегу Геллеспонта и ждал, когда персы соберутся в поход на Афины. Грек Демарат, изгнанный спартанский царь, жил в двух днях пути южнее и ждал, когда персы соберутся в поход на Спарту. А раб царя Дария уже 9-й год на каждом пиру провозглашал за его спиной: «Царь, помни об афинянах». И вот поход, которого одни так ждали, а другие так боялись, начался. Во главе похода стояли двое – медянин Дат и перс Артаферн, сын того Артаферна, который отстоял Кремль в Сардах от осаждающих ионян. Кораблей у них было 600 с одной лишь пехотой, а для конницы корабли были особые. Путь был выбран не вдоль Фракии, не мимо страшных афонских скал, а напрямик через море от острова к острову. Цель похода была проста – разорить Афины и Эретрию, два города, посмевших воевать с персидским царем, а все остальные города покорить и обложить податью. На головном корабле плыл старый Гиппий, сын Писистрата, и радовался, что час его возвращения в Афины настал. Первой остановкой в пути был остров Наксос. Это тот самый остров, на котором когда-то Тесей, по пути из Крита, покинул спасшую его Риадну, и ее взял себе в жены бог Дионис. Берег был пустынен, жители бежали в горы, персы сожгли прибрежное селение, захватили в рабство оставшихся и поплыли дальше. Второй остановкой был остров Делос. Это остров, на котором родился бог Аполлон, и стоял его храм с жертвенником. Остров крошечный, торчащая из моря скала, которую можно обойти за час. Храм маленький, как мраморная будочка. Но и остров, и храм едва ли не самые почитаемые места во всей Греции. Здесь Тесей по пути из Крита принес благодарственную жертву Аполлону. Сюда каждый год приплывают афинские юноши проплясать перед жертвенником журавлиный танец. Жертвенник на Делосе сложен только из левых рогов жертвенных животных, а журавлиный танец — это танец, в котором вереница танцующих движется, извиваясь так, как извивались переходы в Критском лабиринте, где Тесей убил Минотавра. На Делосе не было ни одного человека. Все бежали на соседний остров Ренею. Большая Ренея прикована к маленькому Делосу цепями. Это сделал тиран Писистрат, когда покорил Ренею и поднес ее в подарок Делосскому Аполлону. Дат и Артаферн послали на Ренею гонца. «Возвращайтесь спокойно по домам, робкие люди. Не настолько персы безумны, чтобы оскорблять остров Аполлона». Затем они возложили на алтарь 300 пудов ладана. В обычное время столько ладана здесь не сжигали и в год. И отплыли дальше. «По уходе персов, — говорит Геродот, — остров Делос, как рассказывают жители его, испытал землетрясение в первый и последний раз до нашего времени. Я полагаю, что божество явило это чудо людям как знамение грядущих бед. Ибо за время трех поколений, поколение Дария и сына его Ксеркса и внука его Артаксеркса, Греция претерпела больше бед, нежели в течение целых 20 предшествующих поколений. Имена же эти царские на греческом языке значат Дарий – укротитель, Ксеркс – воин, Артаксеркс – великий воин. Так говорит Геродот. За Делосом был Тенос, за Теносом был Андрос, за Андросом была Эвбея, длинный узкий остров, на самой середине которого трепетал в ожидании своей судьбы город Эретрия. Выйти биться в открытое поле эретрийцы даже не пытались. Они заперлись в городских стенах. 6 дней персы осаждали Эретрию. На 7-й день двое изменников, граждане весьма именитые, пишет Геродот, открыли им ворота. Город был сожжен. Это была месть за сожженные сарды. Пленных в цепях посадили в трюмы. Оставив за собой дымящиеся развалины, персы тронулись дальше. Напротив берега Эвбеи лежал берег Аттики. Над узкой отмелью возвышались заросшие кустарником холмы. Вереница персидских кораблей медленно тянулась по проливу. Седой Гиппий с головного корабля зорко оглядывал знакомые места. Наконец берег изогнулся, холмы отступили, открыв просторную прибрежную равнину. «Здесь, — сказал Гиппий, — как называется это место?» — спросил Артаферн. Гиппий ответил: «Марафон».